Наконец я перекатился на бок и пополз прочь, вниз, по мокрой, подстриженной, серой от луны лужайке. Я с усилием встал, выбрался из сада и побежал вниз по тропинке лицом к заходящей луне. Я бежал почти всю дорогу домой. А дома выпил виски, принял снотворное, лег и смаху погрузился в сон. Мне приснилось, что я нашел в шраф Энди комнату, о которой раньше не подозревал, и в ней лежит мертвая женщина. Наутро я был невменяем. Я бродил, чуть ли не бегал вокруг дома, по лужайке, по скалам, по дамбе, к башне и обратно. Бегал, как остервенелое животное в клетке, когда оно, больно ударяясь о прутья, снова и снова выполняет те же беспомощные прыжки и повороты. Золотая утренняя дымка постепенно таяла, день обещал быть жарким. Я в изумлении смотрел на знакомые места, где я привык купаться, на спокойное море, вкрадчиво плещущее о желтые скалы. Бегом вернулся в кухню, но был не в силах даже вскипятить чай. Раз за разом я спрашивал себя вслух, что мне делать, что же мне теперь делать? И самое странное, что теперь, когда я получил полную до краев информацию, притом ту самую, какая была мне нужна, меня не покидало чувство горести, страха и какой-то тошноты. Я понял далеко не весь разговор. Временами мне казалось, что я вообще ничего не понял, кроме того, что было до непристойности очевидно. Эти ужасающие интонации и еще, что там уже бывало раньше, точно так же, много-много раз, раздирающие вопли двух душ, истерзанных виной и болью, от супружеской жизни. Я не мог, да и не пытался доискаться до смысла того, что было сказано. Ясно, что джентльмен, почему-то я мысленно стал называть его джентльменом, недоволен моим появлением на сцене. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я тешил себя фантазиями, как поднимаюсь в Ниблиц и, схватив его за шиворот, едва он откроет дверь, даю ему в морду, но толку от этого не будет. Да и едва ли он тот скучный старый муж, которого придумала Розина. Пусть он и хромой, но с ним шутки плохи. Вполне возможно, что он опасный человек. Пусть он классический тип хулигана, который, как считается, мигом спасует, если его припугнуть, но те, кто собирается припугнуть хулигана, вправе усомниться, существует ли столь удобный тип в действительной жизни. Проверять это опытным путем нет смысла. Мне нужно просто увести Хартли, и нужно подумать о том, как это сделать. А думать трудно. Размышляя об этом раньше, я, как видно, исходил из предпосылки, что... Как только я удостоверюсь, если такая минута настанет, что Хартли несчастлива в браке, мне уже не составит труда разрушить этот брак и разлучить их. Я не сомневался, что в данных обстоятельствах она захочет ко мне прийти, что прибежать, наконец, ко мне будет для нее радостным избавлением, исполнением давнишней мечты. Такая уверенность может показаться наивной, но не наивность ее меня теперь смущала. Просто я... Когда пришло время действовать, никак не мог решить, какие же действия предпринять, а ведь важны были именно детали. Ниблиц, его розы, его отвратные новые ковры, бронзовые барельефы, жуткие занавески, звонок — все это не играло для меня роли. Все было не более как туманной фантазией, по его выражению, притворством. Что играло роль, так это некая особенность самого этого страшного разговора, некое понимание долгой вереницы прошедших лет, понимание прочности и фактуры клетки. И все-таки оставалась возможность, что стоит мне позвать Хартли, и она придет. А раз так, надо было решить, когда и как это сделать. А на пути к этому решению будто снова вставали все не до конца осознанные препятствия.